Глава 10. Из магазина Холмс направился на поиски худших вашингтонских трущоб. Он прошел на запад через южную оконечность района, называемого Фогги-Боттом, или Мглистое дно, низинной части города, где располагались газовый завод, стеклодувные фабрики, несколько работающих, остальные закрыты и полуразрушены, и пивоварни, число которых в последнее время тоже стремительно сокращалось. Смрадная атмосфера Мглистого дна вполне оправдывала его название. Кое-где промышленные миазмы клубились видимыми зелеными облаками. Как и во всех вашингтонских трущобах, жалкие домишки лепились здесь вдоль узких немощенных улиц. Многие обитатели Фогги-Боттом потеряли работу после закрытия фабрики пивоварен. Однако по обеим сторонам улочек по-прежнему стояли ряды жестяных лачуг и дощатых халуп. Часть была заброшена, но во многих ютились семьи или угрюмые одиночки, которым нищета не позволяла перебраться в другой район. Казалось, что вместе с ядовитыми миазмами над Мглистым дном висит и другой туман. Туман тщетных надежд, что здешняя промышленность когда-нибудь оживет, а вместе с ней вернутся и заработки. Холмс нашел то, что искал, на южном краю Фогги-Боттом. 5 ветшающих, некогда приличных домов в зарослях бурьяна на совершенно пустой улице. Он тщательно выбрал здание, обошел его и проверил заднюю дверь. Она была не выломана. Холмс дернул ручку, заперто. Дома явно были выставлены на продажу. Но если прежние хозяева и нынешние агенты по недвижимости и впрямь рассчитывали найти покупателей, они обитали не иначе, как в мире грез. Холмс достал из кожаного футляра отмычки и вошел в холодные пустые комнаты, где обои, некогда тщательно выбранные с мечтой о семейном счастье, клоками отставали от сырых стен, как кожа от трупа. На втором этаже Холмс разыскал то, что ему было нужно — запертый чулан. Замок легко поддался отмычкам. Холмс расстегнул застежки объемистого портфеля и достал смену одежды. Переодев все, вплоть до исподнего, он сложил твидовый норвежский костюм, рубашку, ботинки и нижнее белье в портфель, который положил на верхнюю полку в пустом чулане, и той же отмычкой запер взломанную дверь. В доме не осталось ни одного целого зеркала, однако надвигалась гроза, и на улице потемнело так, что Холмс мог изучить свое отражение в высоком окне пустующей комнаты верхнего этажа. Теперь он был американским чернорабочим от тяжелых башмаков до засаленной ирландской кепки. Образ дополняли грязный жилет и мешковатые штаны на одной подтяжке. Грим на лице, руках и ногтях создавал впечатление, что их не мыли примерно месяц. Из-под кепки торчали нечесанные патлы, и даже норвежские усы превратились в обвислые американские. Модная трость, лишенная футляра, стала грубой палкой с медной блямбой вместо фигурного серебряного набалдашника. Не взвесив ее в руке, никто бы не угадал, что внутри упрятан свинцовый стержень, а в рукояти тяжелый свинцовый шар. Французский пружинный нож перекочевал в карман рабочих штанов, фотографии — в нагрудный карман рубашки. Холмс вышел из старого дома, запер отмычками дверь и двинулся к юго-западным трущобам, стуча тяжелой палкой по плитке тротуаров и булыжником мостовых. В Холмсе, шагавшем по грязным опасным улочкам юго-западной части Вашингтона, не осталось и следа не только от норвежского джентльмена, за которого он выдавал себя в последнее время, но и от английского джентльмена, которым он притворялся куда дольше. Образ пропитого американского безработного вовсе не казался ему чужим. Холмс играл британского джентльмена всю свою взрослую жизнь, и по временам его эта личина утомляла. В последующие столетия с лишним появится множество жизнеописаний Шерлока Холмса. Почти все биографы верно укажут год его рождения — 1854. Почти все напишут, что Шерлок и его брат Майкрофт происходили из семьи йоркширских помещиков. Они расскажут, что он получил домашнее образование в сельской усадьбе, а позже учился в Кембридже. И почти все изложенные факты, за исключением даты рождения, будут неправдой. Все эти сведения о прошлом Шерлока Холмса биографы почерпнут из нескольких слов, приведенных доктором Ватсоном в рассказе «Случай с переводчиком» и опубликованных в журнале «Стрэнд». В тот летний вечер разговор между доктором и сыщиком беспорядочно перескакивал с гольфа на причины изменений в наклонности эклиптики к экватору. Заметим, если Холмс и впрямь не знал, что Земля вращается вокруг Солнца, как он мог рассуждать об изменениях в наклонности эклиптики? Когда внезапно Ватсон свернул на тему врожденных свойств? «Мы заспорили», — написал он в своей хронике, — «в какой мере человек обязан тем или другим своим необычным дарованием предкам, а в какой — самостоятельному упражнению с юных лет?» Выражаясь современным языком, то был спор о наследственности и влиянии среды. Дальше Ватсон и привел свои 4 злополучных абзаца. «В вашем собственном случае, — сказал я, — из всего, что я слышал от вас, по-видимому, явствует, что вашей наблюдательностью и редким искусством в построении выводов вы обязаны систематическому упражнению». «В какой-то степени, — ответил он задумчиво, — мои предки были захолустными помещиками и жили, наверное, точно такой жизнью, какая естественна для их сословия. Тем не менее, эта склонность у меня в крови, и идет она, должно быть, от бабушки, которая была сестрой Верне, французского художника. Артистичность, когда она в крови, закономерно принимает самые удивительные формы». «Но почему вы считаете, что это свойство у вас наследственное?» «Потому что мой брат Майкрофт наделен им в большей степени, чем я». Случай с переводчиком. Среди сотен тысяч слов, записанных Ватсоном, это единственное упоминание о предках Холмса. Тогда же сыщик впервые обмолвился, что у него есть брат, чем немало удивил своего хрониста. Однако ничто в этих откровениях Шерлока Холмса доктору Ватсону, за исключением фразы о брате Майкрофте, не соответствовало истине, начиная с утверждения, что его бабушка была сестрой Верне, французского художника. Да, конечно, был знаменитый в свое время французский художник Эмиль Жан-Орас Верне, писавший картины на батальные и североафриканские сюжеты. В одни Холмса и Ватсона, как и в наши, наибольшей известностью пользовалось его монументальное творение — «Битва на баррикадах на улице Суфло 24 июня 1848 года». Из всей его биографии обычно вспоминают единственный анекдотический эпизод. Высокий покровитель попросил его убрать из батальной сцены одного печально известного генерала, на что Верне якобы ответил: «Я исторический живописец, сэр, и не стану грешить против истины». Однако Холмс определенно сказал Ватсону неправду. У Эмиля Жана Ораса Верне были 3 брата и 1 младшая сестра, которая умерла от тифа в 7 лет и едва ли могла доводиться бабкой Шерлоку Холмсу. Уильям Шерлок Холмс родился в эссайских трущобах Лондона и там же провел почти все юные годы. Когда позже Холмс скликал босоногих уличных мальчишек, свои нерегулярные полицейские части с Бейкер-стрит, по его собственному выражению. Он в каком-то смысле вызывал из прошлого себя самого в их возрасте. Будущие жизнеописания, в числе других установленных фактов, сообщат, что отец Холмса был либо отставной кавалерийский лейтенант Сигер Холмс, либо сельский сквайр Уильям Скотт Холмс. И то, и другое утверждение не соответствует истине. Один знаменитый биограф великого сыщика раскопает, что отец Шерлока унаследовал йоркширское имение Майкрофт, которым Холмсы якобы владели с середины XVI века. Это глупость и намеренная фальшивка. Да, Холмсы какое-то время называли своими несколько акров скудной земли в Йоркшире, но то была убыточная ферма времен королевы Елизаветы, и дядя Шерлока не владел, а только управлял ею, да и то лишь последние годы жизни. Он скончался в 1860-м, через два года после того, как мать Шерлока, которую взрослый сыщик почти не помнил, умерла от чахотки в дешевой из чипской меблирашки. Да, йоркширская ферма некогда претендовала на величие. В XVI веке владевший ею хозяин, не предок Холмса, задумал возвести на этом месте усадьбу, которая должна была получить имя Шелкрофт. Однако дворянин имел неосторожность оставаться практикующим католиком в эпоху, когда в Англии насаждали англиканство, по мере надобности принудительно. В 1610-м Шелкрофтскую усадьбу сожгли дотла, а с нею обратились в прах и все надежды несчастного дворянина. История гласит, что он перерезал себе горло. Ни один из его наследников мужского пола не дожил до 11 лет. В следующее столетие некоторые йоркширские старожилы еще называли быстро уменьшающееся поместье, уменьшавшееся потому, что наследники распродавали его по частям, чтобы платить долги, Шелкрофтскими дворами. Однако к 1800-му название превратилось в Шлаковую гору, по трубам и глухим кирпичным строениям маленького рудничного комплекса, которые поставил на оставшихся 60 акрах наследник-американец. В последней отчаянной попытке извлечь из этой земли хоть какие-нибудь деньги, он решил добывать тут свинец. До 1838-го, когда рудник закрыли, Шлаковая гора частенько заполняла всю Йоркширскую долину черными облаками ядовитого свинцового дыма. Дядя Шерлока, Шерингфорд, скончался, как уже упоминалось, в 1860-м, после чего Холмс-отец купил Шлаковую гору у проживающего в Бирмингеме владельца за непомерно большую сумму и перевез сыновей, 13-летнего Майкрофта и 6-летнего Шерлока, на 63 акра вырубленного леса, заросших каменистых полей, вытоптанных пастбищ и отравленных свинцом болот. Майкрофт за время жизни в Шлаковой горе ни разу не вышел из своей комнаты. Но для маленького Шерлока ветшающая ферма и ее окрестности стали раем, который он мог исследовать бесконечно. У мальчика был даже пони с провислой спиной, но все равно любимый. Впрочем, к концу 1863 года отец Шерлока, пьяница и мод, постоянно уезжавший из Шлаковой горы на крестьянской кляче, чтобы просиживать вечера, а то и целые дни в худших суэлдельских кабаках, дотратил последние деньги брата Шерингфорда и лишился фермы. В 1863-м он забрал обоих сыновей, чьих исключительных способностей тогда еще никто не замечал, в Лондон. Там для Холмсов вновь начались скитания по съемным домам и меблированным комнатам. Для Шерлока это было возвращение к семейной жизни, состоявшей преимущественно в бегстве от кредиторов и на лондонские улицы. Однако Майкрофт, которому в тот год исполнилось 16, не вернулся с ними в Лондон. Он отправился в Оксфорд. Вот как это получилось. В йоркширской ссылке отец эксплуатировал математические способности Майкрофта, заставляя того штудировать маклерские реестры по лошадям, продающимся на Таттерсоллском аукционе у лондонского Гайд-парка, и заранее угадывать будущих чемпионов. Затем Холмс-старший телеграфировал приятелям в Лондон, и те от его имени ставили на этих самых лошадей на ипподроме в Александра-парке. Ипподром этот любители скачек прозвали за его форму сковородкой. Отец не догадывался, А вот Шерлок проведал, что Майкрофт, толстый и апатичный внешне, однако наделенный острым умом, сам делал ставки через тех же отцовских приятелей. Из денег отца, разумеется. А свои небольшие выигрыши клал на отдельный банковский счет. К 1863 году 16-летний Майкрофт Холмс скопил приличную сумму и точно знал, на что ее потратит. Майкрофт поступил в Оксфорд в 16 лет, заплатив за обучение и пансион тем, что называл деньгами «таттерсоло-сковородки». Как-то ночью он разбудил младшего брата, пожал тому руку, что было крайне нехарактерно для Майкрофта, не терпевшего физического контакта с другими людьми, и уехал в Оксфорд. С собой у него был лишь картонный чемодан, где лежала кое-какая одежда и бутерброд с сыром, сделанный для него Шерлоком. Отец в ярости объявил, что Майкрофт ему больше не сын. В последующие годы старший брат слал младшему тщательно зашифрованные письма, где подробно расписывал, как нравится ему в славном университете. Не в последнюю очередь он упоминал о знакомстве с неким профессором математики в колледже Крайстчёрч, Чарльзом Лютвиджем Доджсоном, которому вскоре предстояло прославиться под именем Льюиса Кэрролла. Майкрофт и Доджсон вскоре сдружились на почве любви к математике, особенно к простым числам, сложным шифрам и курьезным числовым закономерностям в самых обыденных вещах, например, в железнодорожных расписаниях. Уильям Шерлок Холмс так и не познакомился с Доджсоном. Конец 60-х, начало 70-х прошли для него в борьбе за существование среди лондонских трущоб. В конце 70-х Майкрофт Холмс вытащил младшего брата с улицы и на свои деньги определил в Оксфорд. Однако Шерлок не захотел учиться там, где его старшего брата все знали и ценили. Тогда Майкрофт отправил его в кембриджский Сидни-Сассекс-колледж, надеясь, что брат увлечется естественными науками. Холмс и полюбил химию, однако возненавидел преподавателей и соучеников, так что вскоре вылетел из Кембриджа. Дважды. Чтобы представить себе юные годы Холмса, история которых никогда не будет написана, можно вспомнить раннюю биографию Джеймса Джойса, чей пьющий, а часто и буйный отец поначалу снимал дома в таких районах, как Кенсингтон, а затем, спасаясь от уплаты, перебирался вместе с сыновьями из одного съемного дома в другой, все более грязный и тесный, затем и в убогие меблирашки, где пахло вареной капустой. Шерлок почти не получил формального образования, если не считать краткого срока в Кембридже. Он не учился в школе, частной или публичной, и лишь изредка брал уроки у домашних учителей, когда его отец выигрывал на скачках и наживался на каких-то других темных делишках. Учителя, которых Холмс-старший нанимал сыну, когда в кармане заводилась звонкая монета и не надо было среди ночи сбегать от домовладельца, были самые никудышные и быстро отказывались от упрямого и безнадежного, по их мнению, ученика. Однако на 5 учебных предметов отец не скупился. То были фехтование на палках, которому Шерлок обучался с 7 лет, бокс, включая спарринги с ушедшими на покой, но известными всей Англии чемпионами, Муай Боран, 4 года с учителем тайцем, фехтование на шпагах. Эти уроки были самые дорогие. Иногда Шерлок занимался у лучших французских наставников, хотя у них с отцом едва хватало на еду. И стрельба. Вероятно, отец Шерлока воображал, что его необузданный, но по временам странно задумчивый и замкнутый младший сын изберет карьеру военного. Однако Шерлок даже в 8 или 14 лет об армии помышлял не больше, чем о путешествии к Луне на воздушном шаре. Пошел дождь. У Холмса не было зонта. Образ опустившегося американского пролетария не предусматривал такой детали. Так что он лишь плотнее надвинул засаленную кепку и зашагал дальше по лужам. Мостовых здесь уже не было, как не было и, собственно, улиц. Только бесчисленные закоулки между жалкими домишками. Грязь, колдобины, да кое-где доски, облегчающие короткий, но столь необходимый путь от покосившейся жестяной лачуги к дощатому нужнику из трех стенок. От полезных людей в Нью-Йорке Холмс знал, что искомое можно получить в бывшей кузнице на Кейси-Лейн. Но, разумеется, в трущобах не было табличек с названиями улиц, как не было и полисмена на углу, у которого можно спросить дорогу. Да полисмен и не стал бы разговаривать с забулдыгой. А когда Холмс обратился к оборванным детям, мучившим крысу, те вместо ответа принялись швырять в него конским навозом. Еще не дойдя до Кейси-Лейн, Холмс наткнулся среди лачуг и пустующих фабрик на брошенное коммерческое здание, как раз такое, какое присматривал. Он ступил на шаткие деревянные мостки перед входом, толкнул ногой покоробленную дверь и заглянул внутрь. Когда-то это была дешевая гостиница для железнодорожников. В бурьяне рядом еще угадывались ржавые рельсы. Но теперь здесь обитали только голуби и крысы. Даже беднейшие семьи из окрестных халуп не захотели сюда перебраться. Причину Холмс увидел почти с порога, и она сразу же возбудила его любопытство. В потолке большой гостиной, сразу за крохотным вестибюлем, зияла дыра диаметром футов 10. Здание было четырехэтажное. И Холмс, запрокинув голову, увидел такие же круглые проломы в том, что американцы назвали бы вторым, третьим и четвертым этажами. С крыши, до которой было футов 50, капала вода. Что могло пробить кровлю и три этажа? Даже если здание к тому времени основательно прогнило, ни металлическая кровать, ни сейф, ни пианино не проломили бы мощные перекрытия. Ничто на полу не давало ответа к загадке, за вычетом багрового пятна на поломанных досках. То была клякса футов 15 в диаметре, как будто 20 непомерно толстых людей сгрудились в кучу, рухнули через три этажа и разбились насмерть в большой гостиной сразу за вестибюлем. Человек, называвший себя первым сыщиком-консультантом мира, при том, что в Лондоне тогда работали десятки частных детективов, не придал большой веры рабочей гипотезе о падающих толстяках. Впрочем, гостиница вполне отвечала его целям. Перила центральной лестницы по большей части обвалились, но сама лестница выглядела вполне прочной. Двумя грязными проулками дальше он обнаружил три стены, занавешенные куском брезента, все, что осталось от кузницы. Болтающаяся на одном крюке вывеска и ржавая наковальня послужили для первого и лучшего сыщика-консультанта в мире вполне достаточными подсказками. Холмс шагнул на деревянный настил, почти такой же грязный, как размокшая от дождя улица, и палкой отвел брезент. За низким столом курили и разбирали что-то похожее на груду мусора три самых отвратительных головореза, каких Холмсу случалось видеть при свете дня. У двоих они походили на братьев-дебилов. Были такие длинные руки и такие примитивные выражения лиц под густой рыжей щетиной, словно они вышли из диорамы «Троглодиты каменного века» в Британском музее естествознания. От третьего разило так, что вонь почти физически выталкивала Холмса, прижимая спиной к грязному брезенту. Этот третий был очень высок ростом. На поясе его мешковатых залатанных штанов висели ножны с ножом Боуи, не уступавшим размерами иным афганским и зулусским саблям. Нож Боуи — большой охотничий нож-тесак с характерным скосом-щучкой в верхней части клинка. Назван по имени своего изобретателя, полковника народного ополчения и героя Техасской революции Джеймса Боуи. «Какого дьявола тебе здесь надо?» — спросил высокий, кладя лапищу на тяжелую рукоять. «Мне сказали, у вас можно купить нужное мне количество морфина», — ответил Холмс с лучшим своим филадельфийским акцентом. Впервые он посетил Соединенные Штаты в 70-х годах вместе с гастролирующей труппой Перси Александра. 11 городов за 7 месяцев. И постарался за это время запомнить как можно больше региональных диалектов. «И героина», — добавил Холмс. «Если у вас нет морфина, возьму героин». Высокий оглядел его стоптанные башмаки и залатанную одежду, усмехнулся и спросил. «Почем мы знаем, что ты не легавый?» «Я не фараон», — ответил Холмс. «Сними рубашку», — потребовал Высокий. «Закатай рукав». Дрожа будто от легкого озноба, Холмс снял куртку, грубый жилет и шерстяную рубаху, потом закатал рукав грязной и рваной нижней фуфайки. Все трое головорезов, подавшись вперед, уставились на следы от шприцев в сгибе его локтя. «Чё-то он точно ширит», — заметил второй троглодит, наклоняясь заросшей физиономией к голой руке Холмса. «Заткнись, Финн», — сказал Высокий. «Тогда почем мы знаем, что у тебя есть деньги?» — спросил другой троглодит. «Заткнись, Финн!» — рявкнул Высокий головорез с ножом Боуи. Очевидно, они и впрямь были братья, и он для скорости называл их одинаково. Прежде чем ближайший Финн отодвинулся, Холмс успел различить на его правом запястье грубо вытатуированные буквы «Г» и «Ю». Это значило, что сыщик попал куда хотел, по крайней мере, если верить его информантам из нью-йоркской адской кухни. «Хеллс Китчен, район Манхэттена между 34-й и 59-й улицами, 8-й авеню и рекой Гудзон. С 1850-х до конца 1980-х годов, когда здесь жили по большей части нищие мигранты, один из криминальных центров Нью-Йорка». Он собирался войти в контакт с членами вашингтонской банды «Громилы» с юго-запада и, судя по всему, преуспел в своем намерении. Высокий указал на Холмса пальцем. «Здесь не Чайна-таун. Даже больницы рядом нет, откуда это дело можно взять. Ширка от доктора Байера чистая, да стоит больше. Ее поди достань». «У меня есть деньги», — жалобно проныл Холмс тоном наркомана, которому не терпится сделать укол. Он вытащил из кармана толстую пачку американских долларов. «Вижу, приятель», — сказал Высокий, постукивая пальцами по рукоятке ножа. «Финн, оба, приведите мистера Кулпеппера и мистера Дже. Живо!» Он, по крайней мере, постарался скрыть злорадное торжество, но в глазах обоих троглодитов оно горело совершенно отчетливо. Холмс знал, его собираются убить ради денег.